Второе. За эти 6 лет русская литература, как и вся Россия, испытала тягчайшие удары. Стихия голода, нужды, разрушения убивала ее носителей, уничтожала проводники слова, журналы, газеты, издательства. Фанатическое безумие и невежество нынешних хозяев исторической сцены сознательно истребляло буржуазное искусство, крамолу в литературе, запрещало, изымало, сковывало. Все это известно нам не менее чем крайнему и возбуждает в нас не меньшую скорбь и негодование. Но нам известно и другое. Нам известно, что русские ученые, писатели, художники, несмотря на все муки и унижения, несмотря на бедствия, голод и холод, работали, не покладая рук, и там, в России, сохранили русскую культуру. Для крайнего скиния завета здесь. Здесь горит светоч мысли и творчества. И даже физически, какое имя не вспомнишь, все здесь. Достаточно воспользоваться простым методом перечисления, чтобы тотчас же увидать всю неправильность этого легковесного и легкомысленного утверждения. Что сделает крайний с именами Анны Ахматовой, Сологуба, Кузьмина, Замятина? Отчего, вспоминая, позабыл он, что не здесь, а там Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Валерий Брюсов, Андрей Белый, прежние друзья и соратники? Как мог крайний, если он хотел быть справедливым, презирать литературную молодежь от серапионов до имаженистов, независимо от того, нравится ли она ему или нет? Но, очевидно, дело не в простом списке и не в том, чья перетянет, и кого окажется больше, русских в Париже или русских в России, а в том, что сделали те и другие, каковы художественные достижения здесь и там, начиная с 1918 года. И надобно тотчас же ответить, как ни была бледна русская литература, за пережитые 6 лет все новое, значительное, интересное, что она дала, пришло из России, а не из-за границы. Исторически невозможно было ждать от литературы великих творений за последние годы. Уже давно отмечено, что эпохи социально-политических потрясений, особенно их кульминационные моменты, почти никогда не совпадают с крупными достижениями в области искусства. Но всего изданного и написанного в России, начиная от того самого 18 года, который для крайнего служит могильным крестом российской словесности, достаточно, чтобы опровергнуть неврастенические выкрики о смерти родной литературы. Возьмем поэзию революционной эпохи, открывающуюся таким произведением, как «12 блок». Где и когда были написаны последние сонеты Вячеслава Иванова, «Свирель» и «Только любовь» Сологуба, «Колчан» и «Огненный столб» Гумилева, «Подорожник» и «Анно Домини» Ахматовой, «Стихи о России» и «Стихи о терроре» Волошина, сборники стихотворений Цветаевой, Белого, Пастернака, Мандельштама, Шкапской и многих других. И неужели крайний может серьезно говорить о том, что немота сковала уста русской музы, когда голос ее порою бывает слышен даже сквозь нарочитое косноязычие Есениных и озорное гиканье Маяковских? В области прозы меньше достижений. И все же есть и романы, и рассказы Замятина, и «Котик Летаев» Белого, и «Эгерия» Муратова, изданные в Берлине, но написанные в России, и прекрасные повести Яковлева и Сергеева Ценского, и произведения Серапионовой «Братьи». Что может противопоставить этому эмиграция? Третье. Это основной решающий вопрос. Ведь только в эмиграции находится современная русская литература. От Бунина до Зайцева, по заявлению крайнего. Мало того, здесь, за границей, она свободна духовно и зачастую обеспечена материально, или, во всяком случае, находится в условиях более человеческих, нежели на родине. Но как объяснить творческую скудость литературной эмиграции? И крайний спешит предупредить этот вопрос и заявляет: может показаться странным, что наша литература на новых местах за 6 лет дала сравнительно мало нового. Крайний объясняет это явление писательским целомудрием, невозможностью выдумывать, когда жизнь ярче выдумки, невозможностью писать стихотворение у еще теплого тела матери, а ощущение умершей или умирающей России носит в себе долго каждый русский писатель, пожалуй, и теперь носит на самом дне души. Если Крайний прав, и каждый писатель носит в душе только ощущение смерти или умирания, тогда не мудрено, что иссякло творчество. Даже говоря о смерти, творчество утверждает жизнь, жизнью питается. Опустошенность не может родить поэтического порыва. И дело, конечно, не в целомудрии, а в духовной оторванности, в потере точки опоры, в эмиграции духовной, а не только физической. Эмигрантом был Герцен и написал «С того берега и былое и думы». Долгие годы жил вне родины Тургенев, и едва ли не лучшие творения его приходятся на эту пору. А нынешняя литературная эмиграция, какие ценности она приобрела за время свободной жизни своей вне большевистской тюрьмы? Поражает, до чего скудна именно струя художественного творчества в эмиграции. В области науки и общественности дело обстоит лучше. Продолжает работать мысль. Чувствуется напряженное искание новых путей, стремление вдуматься в российский сдвиг, понять ту новую жизнь, которая медленно пробивается из-под обломков прошлого. Но в литературе ничего. И не о России, а об эмиграции должен был бы произнести свое суровое слово «отрицание Крайний». За эти 6 лет ни одного нового умственного или художественного течения, ни одной новой поэтической школы, ни одного крупного беллетриста, ни одного серьезного поэта. И все это на фоне безмолвия тех, кто для Крайнего воплощает всю современную русскую литературу, и при слабом мерцании поэтических огоньков второго сорта. Бунин, несомненно, большой художник, но кроме нескольких стихотворений, значительно уступающих его прежним произведениям, и 2-3 маленьких рассказов «Безумный художник», «Несрочная весна», опять-таки не принадлежащих к числу лучших его творений, он ничем не обогатил литературу эмиграции. Совсем замолк Куприн. Только одно его стихотворение в прозе «Золотой петух» достойно внимания, все остальное, что он опубликовал, точно вытащено из архива, в котором автор откладывал свои неудавшиеся вещи. Более всех остальных жив еще Шмелев. До сих пор дал он только первую часть «Солнце мертвых». Лучшее его произведение за последние годы — «Неупиваемая чаша», написана в России. Из России же привез Зайцев свой сборник «Италия», Карла V и «Улицу Святого Николая», и бледен и неудачен новый его роман «Золотой узор», печатающийся в современных записках по соседству с Крайним. Что дали в эмиграции Мережковский, Ремезов, Гиппиус? Но, быть может, на чужой земле расцвело племя молодое незнаемое? Увы, тоже безотрадное зрелище. Эмиграция выдвинула лишь Алданова, этого истого западника, лишь за границей раскрывшего свой несомненный, хотя и несколько отмеченный подражательностью, талант исторического повествователя. Подает надежды Лукаш, еще неровный, не установившийся, и надежд не оправдал быстро высказавшийся и ничего не сказавший Дроздов. Еще хуже в области стихотворчества. Кроме перепевов Бальмонта, только книги Ходосевича и Марины Цветаевой — подлинные достижения. Затем идут многочисленные вторые ученики класса Мус, начиная от Сирина, кончая Глебом Струве. Эмигрантский итог безрадостный. И самое страшное, что не только не родились в эмиграции новые писатели, но и старые захерели. Если бы русская литература действительно исчерпывалась только эмиграцией, было бы от чего прийти в отчаяние, усомниться в будущем. Но, к счастью, эмигрантская литература — лишь ветвь на общем стволе. Она жива постольку, поскольку жив ствол. Она питается его соками, она расцветает, если обмен этот жив и полон, и засыхает, едва он прекращается. И недаром лучшие писатели в эмиграции те, кто сохранил внутреннюю связь с Россией или только недавно приехал из нее. Любопытно, что даже литературные споры, полемика, борьба, нередко сопряженные с негодующей страстностью, вызывались преувеличениями поэтической моды или озорства, шедшими из России. Даже для литературного скандала понадобилось выписать из России Есениных и Кусиковых, даже для щекотания нервов парадоксами потребовались гости, недолго продержавшиеся в эмиграции, Эренбург и Шкловский. В России молодежь интересуется литературой. В России люди ухитряются производить огромную работу над поэтическим языком, строить и обосновывать теории формального метода, подготовлять изыскания, собирать материалы, ценные труды Апояза, Жермунского, Эхенбаума, Тынянова и многих других. Даже в тех самых рассадниках пролетарской поэзии, искусственно заведенных попечительной властью во славу большевизма, из которых, по словам Крайнего, выходят непристойные гады, даже там идет брожение живой мысли, а иногда и серьезная поэтическая работа, обращающая во прах нелепые мечты о правительственной литературе. И все это происходит в той самой России, где на мысль воздвигнуты жесточайшие гонения, где идеи монополизированы государством, где творения Толстого и Достоевского взяты под подозрение, где литературные чекисты пытаются Парнас сделать отделением Коминтерна. Какие героические усилия необходимы, чтобы жить, творить, работать в этих кошмарных условиях, и какую крепость, какую жизненную силу обнаружила, уцелев и развиваясь, та русская литература, которую эмигрантские критики и нытики давно считают мертвой. Четвертое. Если бы Крайний исходил в своей литературной записи из соображений критика и историка литературы, он не мог бы свести русскую словесность к двум рассказам Бунина и Куприна и повести Шмелева. Он не был бы в силах пройти мимо всего того, что сквозь муки и унижения пронесла русская литература за годы революции. И если его поразила слепота и критическая нечувствительность, то это месть муз. Крайний изменил им ради ветреного, коварного и кровожадного башка политики. Политические соображения, политическая злоба и любовь продиктовали критику его легковесной оценки. Политика лишила его чувства меры и художественного чутья. Да, умерла старая Россия. Не Россия, а только один лик ее исторических воплощений. И для тех, кто, быть может, сам того не сознавая, был кровно связан с определенными формами быта, жизни и психики, наступил темный провал, смертная тишина, конец. Это субъективное ощущение смерти они переносят на всю Россию. Умерли они сами, а им кажется, что в посольских церквах надо служить панихиду по России. Их жизнь застыла. И очутились они на чужой земле, а им чудится, что родина исчезла, и земля пустынна, ни травинки, все срезано. И поэтому не говорит Крайний о тех писателях, которые пытались и пытаются воскреснуть вместе с новой Россией, и в ней жить и творить. Имена Белого и Иванова, Ахматовой и Замятина, Блока и Волошина не приходят ему на уста. И Брюсов для него автоматически выпадает из литературы, потому только, что он перешел к большевикам. А о Горьком у критика нашлось только определение писателя как человека, помогавшего изъятию всяческих ценностей, дальнейшие литературные произведения которого для нас безразличны. И если не безразличны для Крайнего последующие произведения монархистствующего Бунина, то не могут быть для него безразличны и дальнейшие творения большевистствующего Горького. Монархизм Бунина и большевизм Горького — пена на взбаламученном море политических превращений, а творчество их — драгоценные камни в полной чаше русского художества. Анатоль Франц до недавнего времени был коммунистом. не предложит ли крайний выбросить его за борт литературы? И не возьмется ли он доказывать какому-нибудь образованному французу, что дальнейшие произведения Франца безразличны и что гордиться им нечего? Пора прекратить постоянное пошлое зубоскальство над Горьким и понять, что Горький художник принадлежит не коммунистической партии, а всей мыслящей и культурной России. И эта Россия от Горького не отказывается, и безразличным для себя его считать не может. Она не отказывается и от Бунина, и от Куприна. А между тем, если говорить об их политических высказываниях, то они, пожалуй, не лучше горьковских. Горький поддерживал большевиков. Это преступление. А Куприн на страницах русской газеты проповедует возврат к монархии. А Бунин на собраниях эмиграции, скандируя, заявляет, что только восстановление прошлого спасет Россию. Почему эта проповедь не преступление в глазах крайнего? Не потому ли, что сам он близок к этим взглядам и чтит эту проповедь? И сколько бы ни отрицала старая гвардия, это новое, сколько бы ни оплакивало былое великолепие и мечтало об его возврате, настоящая жизнь идет вне ее и помимо ее. И пусть плакальщики произносят надгробное слово русской литературе и думают, будто за пределами их прихода, за оградой их храма гробовая тишина, пустота, отчаяние смерти, ведь все равно жива и будет жить русская литература, и безнадежно мертвы лишь ее могильщики и отрицатели. Конец книги. Апрель 1994 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.